Глава 24. «Она что?» — требовательно спросил Кассиди. «Я не знаю». Джош выглядел расстроенным. «Если я и смотрел ей вслед, как вы говорите, так это потому, что был не только взбешен, но и озадачен. Чем же?» «Ею. Было в ней что-то странное, необъяснимое, понимаете?» «Нет, не понимаю, объясните». «Боюсь, что не смогу». «Попытайтесь». «У меня было такое впечатление, что она видит меня насквозь», — крикнул Джош. «Я же смотрел на нее, словно сквозь вуаль. Мы общались на одном языке, но слова, которые она произносила, совсем не сочетались с тем, что говорил ее взгляд. Я чувствовал себя откровенным идиотом». «Что за чертовщину вы несете?» В действительности же Кассиди прекрасно понимал, что имел в виду Джош. С ним происходило то же самое. Всякий раз, когда он был наедине с Клэр, за исключением тех редких мгновений, когда она искренне отдавалась страсти, Кассиди чувствовал себя совершенно незащищенным, открытым для удара, в то время как Клэр всегда оставалась загадкой. Это было сродни ощущению, будто собеседник твой прячет лицо за железным забралом. Ты знаешь, кто он, но разглядеть отчетливо не можешь. «Я так и знал, что вы мне не поверите», — пробормотал Джош. «Потому не стал даже и заикаться об этом. В надежде выжить как можно больше информации, воспользовавшись волнением молодого человека, Кассиди солгал. «Думаю, вы сознательно подсовываете мне эту заведомую чушь, пытаясь сбить меня со следа». Джош выругался и замешкался, словно подбирая верные слова, способные выразить его эмоции. «Я никогда раньше не встречался с этой женщиной лицом к лицу. Но у меня возникло какое-то жуткое чувство, что я ее знаю. Или, вернее сказать, что она меня знает. Черт, не могу понять. К отцу всегда приходило много людей. Может, я когда-нибудь и наткнулся на нее, и в подсознании запечатлелась эта встреча». Джош перестал метаться по комнате и повернулся лицом к Кассиди. «Мне тут кое-что пришло в голову. Может, Клэр Лоран попробовала ту же тактику с моим отцом, а когда он отказался от взятки, убрала его? Вы не думали об этом?» Не удостоив его ответом, Кассиди молча встал и, направившись к двери, вдруг обернулся, сказав угрожающим тоном: «Джош, если я узнаю, что ты мне лжешь, я вернусь, и тогда пеняй на себя. Разорву твою лживую пасть и натяну на задницу». И, ткнув в него пальцем, добавил: «В последний раз спрашиваю, до сегодняшнего вечера вы встречались с Клэр Лоран?» Джош с видимым усилием проглотил слюну. «Нет, клянусь могилой матери». Выйдя на улицу, Кассиди перевел дух и попытался расслабиться. Он слишком устал. С трудом он доплелся до своей машины. Вести ее было сложно. Глаза горели и слипались, но Кассиди знал, что стоило ему лечь спать и их уже не сомкнуть до рассвета, а там опять начнется эта бесплодная возня. Устал он вошел в свою душную квартиру, бегло просмотрел почту, с трудом дотащился до спальни. Разглядывая в зеркале над умывальником свое изможденное лицо, он вдруг понял, почему чувствовал себя таким опустошенным, словно марафонец, одолевший подъем в гору. Сегодняшний вечер очистил Клэр от одной лжи, но в то же время высветил еще один возможный мотив убийства Джексона Уайльда. Кассиди оставил Клэр глубоко расстроенной. Закрыв за ним дверь, она еще долго стояла, прижавшись к холодному металлу. Встречу с Джошем она рассчитывала сохранить в абсолютной тайне. Теперь же ей следовало быть вдвойне осторожной. Нельзя было недооценивать возможности Кассиди, которые явно превосходили ее собственные. Скорее всего, его люди уже ведут за ней круглосуточную слежку. От этой мысли она еще больше разнервничалась. Во-первых, ее личная жизнь выносилась на всеобщее обозрение. Во-вторых, несмотря на новый поворот в расследовании, она и все, кто был связан с французским шелком, оставались в числе подозреваемых. И самое огорчительное было то, что человек, с которым ее связывали интимные отношения, являлся представителем столь ненавистной ей власти. Его превосходство разрушало нежность и сладость их чувств, как если бы некто грубый и безжалостный выморал в грязи благоуханный букет цветов. Цветы бы не умерли, но красота их оказалась поругана и безвозвратно утеряна. Терзаемая столь мрачными мыслями, Клэр отошла, наконец, от двери и направилась к грузовому лифту. Подойдя, она услышала, что он спускается, и вскоре столкнулась в его дверях с Ясмин. «Привет», — сказала Клэр, пытаясь придать своему голосу бодрость, которой вовсе не испытывала. Да и встреча с Ясмин не особенно вдохновляла, лишь напоминала еще об одном поводе для беспокойства. «Ты что, опять уходишь?» «Да, ненадолго». «Хочешь, составлю компанию?» «С удовольствием бы тоже прогулялась. Я могу позвонить Гарри, она побудет с мамой». Но Ясмин уже качала головой. «Извини, Клэр, но у меня другие планы». Клэр приняла отказ, сохраняя на лице улыбку. «Рада, что ты вновь возвращаешься к привычным хлопотам и заботам. А то уж я начинала беспокоиться о тебе». «Не стоит. Все налаживается. Ну и хорошо. Я знала, что так и будет. Хочешь, возьми мою машину?» «Нет, спасибо, возьму такси». Не желая выглядеть излишне назойливой, Клэр не стала уточнять, куда направляется Ясмин и какие у нее планы. По ее одежде догадаться об этом тоже было весьма сложно. На Ясмин было шелковое платье, в меру скромное. Цвета дыни, оно выглядело замечательно и выгодно оттеняло ее кожу. Волосы, высушенные без фена, лежали блестящими кудрями. В ушах сияли неизменные огромные золотые диски, на изящных запястьях поблескивали браслеты. Выглядел Ясмин сногсшибательно, и Клэр не преминула сказать ей об этом. «Спасибо. Мне хотелось сегодня вечером выглядеть хорошо. Даже в самые худшие времена ты выглядишь прекрасно». Поддавшись внезапному порыву, Клэр обняла подругу. Ясмин ответила не менее нежным объятием. «Спасибо за все, Клэр. Не надо меня благодарить. Тебе пришлось многое пережить за это время. Но ты все равно оставалась моим другом, тогда как многие отвернулись от меня. Я тебя никогда не оставлю. На это можешь рассчитывать». Она еще раз крепко обняла Ясмин. «Будь осторожна». «Ты же меня знаешь, милая». Высвободившись из объятий Клэр, Ясмин подмигнула ей и прищелкнула языком. «Всегда на острие ножа». Клэр рассмеялась. Перед ней была настоящая Ясмин. На мгновение в сознании промелькнуло, не звонок ли Алистера Петри, предложившего примирение, был тому объяснением. Тогда была бы понятна и та особая тщательность, с которой Ясмин оделась сегодня вечером. «Мне волноваться, если ты будешь задерживаться?» «Нет, не жди меня. Пока. Я включу сигнализацию на выходе». «Спасибо, пока». Клэр подождала, пока Ясмин прошла через склад. В дверях она обернулась и весело помахала рукой. Даже на таком расстоянии Клэр расслышала, как звякнули браслеты на запястье Ясмин. Поднявшись наверх, Клэр зашла к Мэри Кэтрин. Она мирно спала. Уже закрывая дверь спальни, Клэр замерла от испуга. В нос ударил запах дыма. Когда модернизировали старинное здание, Клэр щедро заплатила и за совершенную противопожарную систему, и за детекторы дыма, понимая, что пожар неминуемо приведет к огромным финансовым потерям и, не дай бог, к человеческим жертвам, и все равно даже с такими мерами предосторожности она панически боялась огня. Клэр уловила, что дым тянется из спальни Ясмин. В последнее время она не заходила сюда, но до разрыва с Алистером Ясмин редко когда запиралась, и сейчас Клэр без колебаний открыла дверь. Переступив порог комнаты, Клэр испытала чувство, которое привело в шок не только ее нервную систему, но и обоняние. Инстинктивно зажав рукой нос и рот, она сделала несколько шагов вперед, подойдя к импровизированному алтарю, который прежде служил обычным ночным столиком. Стоявшие по его периметру свечи нещадно дымили и трещали, отбрасывая зловещие тени на стены. По поверхности столика были разбросаны какие-то травы, разбрызганы масла. Они как раз и были источником мерзких запахов, наполнявших комнату, но не всех. В центре алтаря стояла грубая глиняная чаша. В ней лежали внутренности какого-то зверька, когда-то, вероятно, еще можно было определить, какого. Сейчас же они выглядели отвратительным кровавым месивом. От его запаха Клэр едва не вырвала. Поверхность алтаря была старательно расписана кровью символическими узорами. Маленькая копия Алистера Петри, кукла, которую Клэр уже однажды видела и теперь узнала, была обезглавлена и кастрирована. Прямо в сердце торчала отвратительная булавка. «Бог мой!» — застонала Клэр, пятясь назад, спасаясь от зловещего кошмара. «О, Боже, Ясмин! Нет!» Как только пришла Гарри, откликнувшаяся на ее отчаянный звонок, Клэр тут же прыгнула в машину и помчалась в район престижных загородных резиденций у озера Поншартрен, где с женой и детьми жил конгрессмен Алистер Петри. Она молила Бога, чтобы не опоздать. «Хотите, чтобы я подождал?» Таксист, обернувшись, разинул рот на свою ослепительную пассажирку. «Нет, спасибо». Ясмин протянула ему 20-долларовую бумажку. «Сдачи не надо». «Благодарю, мисс, очень признателен. Ваше лицо кажется мне знакомым, и я только хотел спросить, мог ли я вас где-то видеть? Вы, верно, знаменитость? Я была фотомоделью. Может быть, вы и видели мои фотографии в журналах».